сердце вновь о вечном размышления, и я молитву к Богу возношу, отбросив все тревоги и сомнения, любовь к Нему доказывать спешу, отбросив все тревоги и сомнения, любовь к Нему доказывать спешу. Хочу от Бога принимать все доброе, Его охрану в жизни ощущать. Стремлюсь приобрести Его подобие, Иисуса нежность к людям проявлять. Стремлюсь приобрести Его подобие, Иисуса нежность к людям Господь, хочу Твоим я быть служителем, и здесь хочу о небе возвещать. Ты помоги мне на пути в обители, не потерять спасенья благодать. Ты помоги мне на пути в обители, не потерять спасенья благодать.